Радость очень привлекательна, и она будет притягивать к вам людей. А когда окружающие сообразят, что следование за радостью и интересом приводит к созидательным, а не разрушительным результатам, то они станут применять этот принцип в своих жизнях. Наблюдая за собой и другими, я заметил, что больше всего в этой ситуации мы боимся показаться эгоистичными, боимся, что следовать радости и интересу будет означать отбросить некоторые из обязанностей. Порой в нас говорят и финансовые опасения. Именно поэтому следует начинать с маленьких шагов и дать процессу развиваться постепенно. Но и не забывайте, что если ваша работа не приносит радости и удовлетворения, то вы потратите вдвое больше заработанных денег на то, чтобы купить хоть чуть-чуть счастья. А это значит, что придется еще усерднее работать на нелюбимой работе. Сколько страниц я о ней спешу, этим не отменить ваши страхи и сомнения. Просто поверьте, что все получится, что вы можете делать то, что вам радостно, и всем от этого будет только лучше. Как найти то, что вам радостно и интересно? Это не так уж сложно. Вспомните о своих мечтах. Подумайте, чем вам было бы приятно заняться, а потом вычеркните из этого списка то, что является лишь побегом от сегодняшней действительности. Многие из наших действий являются попытками побега от нерадостной реальности, и они не принесут радости и интереса, к которым мы стремимся. Порой мы совершаем поступки, в основе которых лежат скрытые мотивы, а сами думаем, что делаем это, следуя за радостью. Но, как вы сами понимаете, это не имеет отношения к радости. Приведу пример. В возрасте 30 с чем-то лет я проводил 3 вечера в неделю в тренажерном зале. В этом были свои приятные стороны. Но истинным мотивом для тренировок было желание выглядеть лучше, что на самом деле смешно, принимая во внимание, что я уже почти совершенен. Так или иначе, я следовал не за радостью, а за тем, что, по моему мнению, даст мне радость. Это как ходить на нелюбимую работу, чтобы заработать денег на что-то желанное. В какой-то мере это работает, но потом будет очень трудно компенсировать эти 8 безрадостных часов. Настолько трудно, что миллионы несчастливых людей для этого ежедневно глотают антидепрессанты. Итак, дорога перед вами. Я мог бы продолжать говорить, но это не поможет. Если вы потратите на поиск того, что вам радостно, и на следование за этой радостью столько же сил, сколько каждый день тратите на то, чтобы уговорить себя пойти на работу, то результаты заставят вас задуматься над вопросом: почему вы так долго ждали? Надеюсь, что мой рассказ поможет вам найти свою радость. Порой меня спрашивают, почему я не продолжил опыты с лотереей, описанные в первой книге. Все очень просто. Это больше не приносило столько радости, как в начале. Когда подобное происходит, значит, пришло время найти себе новое занятие. Совсем не обязательно всю жизнь заниматься одним делом. Со всей любовью к вам, Клаус Джоуль.